Глава 5. Правительственный кортеж держал путь по вечерним улицам Ларжетая. Люди выбегали из магазинов и рестораций, прохожие останавливались. Все махали руками, аплодировали и кричали «Поздравляем!». Малика подумала: «Вот глупый народ! День рождения правителя был почти 2 месяца назад, а они до сих пор празднуют!». В окнах ратуши горели белые, голубые и желтые лампы, и казалось, что здание опутано гирляндами. В коридорах толкались секретари и работники канцелярии, помощники советников и мелкие чиновники. Со всех сторон летело «Наши поздравления!». Следуя за Адером, Малика только успевала поворачивать голову. Когда к ней подскочил советник Юстин Ассис и начал трясти ее руку: «Это победа, Малика! Наша первая победа!» Она поняла, что Ларжетай празднует не день рождения. «Граф Ассис, о какой победе вы говорите? Все конфискованные предприятия наши!» «Мы выиграли суд?» Юстин округлил глаза. «Вы не знаете?» Малика смутилась. «Я болела». Юстин взял ее под локоть и повел через толпу, с восхищением глядя Адеру в спину. «Суда не было. Трой Дадье забрал исковое заявление и оплатил все судебные издержки. А вслед за ним забрали заявление все, у кого мы конфисковали заводы». Она не верила своим ушам. «Как так?» «Они испугались нас. Это победа!» — выкрикнул Юстин и, выпустив ее локоть, присоединился к Адеру. Рядом с Малякой возник Македор. «Правитель велел вам переодеться». И правда, дорожный костюм – не самый подходящий наряд для заседания совета. В приемной какого-то чиновника стояло зеркало, позволяющее видеть себя в полный рост. Малика провела ладонями по юбке нового платья, которое надела впервые. Темно-серое, строгого покроя. Македор сшил его без единой примерки. «Оно превосходно! Мой любимый цвет! И пуговицы на манжетах! Я пришил их армированной нитью», — сообщил Македор, довольно улыбаясь. «Можете крутить сколько хотите». «Как ты догадался, что я люблю крутить пуговицы?» «Правитель сказал. И ткань он выбрал, и фасон». Македор пристегнул к лифу платья брошь. Чайка из молочно-белого опала и орел из черного сапфира держали крыльями платиновый щит. Герб Грас-де-Мора. «Ну как?» «Где ты взял это чудо?» «Правитель приказал изготовить. Вам и себе». Македор подозвал служанку. «Уложи, госпоже, волосы. Я к правителю». Луга провел Малику в кабинет старосты Ларжетая. Приподнявшись над стульями, советники поздоровались и вновь зашелестели бумагами. За месяц собралось много вопросов, требующих срочного решения. Лишь Малика пришла с пустыми руками, зато с твердым намерением обсудить религиозную реформу. Правитель не заставил себя ждать. Сел во главе стола и жестом остановил поток поздравлений. Малика хотела выступить первой, на что Адер сказал «в следующий раз». Дал советникам по 2 минуты, чем их сильно озадачил. Глядя на настенные часы, обрывал речь ораторов словами «поддерживаю» или «отклоняю». Отправив советников в актовый зал, приказал Малике никуда не уходить и покинул кабинет. Такого короткого и малословного собрания никто не помнил. «Малика!» — прозвучало от двери. Она оглянулась. «Крикс!» Подбежала к бывшему главному стражу страны, схватила его за руки. «Рада тебя видеть, Крикс!» «Как ты?» «Хорошо!» Малика посмотрела поверх его плеча. «Меба и Драго с тобой?» «Они в следственном изоляторе. Правитель отдал их под трибунал». «Это неправда!» «Правда, Малика. Только не вздумай за них заступаться». «А ты?» «Что я?» Малика выпустила руки Крикса. «Ты за них заступился?» «Правитель закон. С законом не спорят». Она уперлась ладонями Криксу в грудь, вытолкала его в приемную и закрыла перед вытянутым лицом дверь. Адер вернулся в темно-сером костюме военного образца. На застегнутом под горло кителе красовался такой же герб, как на платье Малики. «Журналисты в сборе. Идем, Эйра». «Верните мне Меба и Драго». «Сейчас не до этого. Пошли». «Верните!» — повысила голос Малика. «Они не выполнили мой приказ. они выполняли мои приказы. Не испытывай мое терпение, у меня с ним туго. У меня тоже. Я сама верну своих стражей. Только через мою постель. Мой правитель! Донесся из приемной голос Гюста. Время! Глядя на Малику, Адер улыбнулся. Отлично! Вот с таким видом и войди в зал. В актовом зале было полно народа. В первом ряду сидели советники и староста Ларжетая. За их спинами, на стульях и подоконниках, разместились новоиспеченные владельцы конфискованных предприятий, журналисты и важные чиновники столицы. Шум стоял неимоверный. Караул открыл двери. Вскочив со своих мест, люди аплодисментами встретили правителя и его тайного советника. Мало кто из публики видел Малику воочию, но все догадывались, что именно она, девица без роду и племени, стала яблоком раздора между Грас-де-Мором и миром без насилия. В сопровождении черного зверя правитель и его спутница поднялись на сцену. В зале воцарилась тишина. «Господа!» – произнес Адер. «Хочу представить вам моего тайного советника Малику Латаль». Люди поклонились. Адер подождал, пока Малика опустится в кресло. Сел сам. Парень улегся между ними. Положив одну лапу на другую, вытянул мощную шею. По паркету заскрежетали ножки стульев. Заскрипели сиденья. «Господа, прошу внимания!» Начал Адер. 125 иностранных заводов, фабрик и концернов принадлежат нашим соотечественникам, которые выкупили долю Грас-де-Мора. Выкупили честно, соблюдая все законы. Повторяю, соблюдая все законы. Где-то это 30% всех акций, где-то 40 или 10. Это ясно? Ясно! Прозвучали голоса в разнобой. Остальная часть акций, их большая часть, стала поводом для долгих споров и досудебных разбирательств, продолжил Адер. Как вам уже известно, иностранные владельцы предприятий отказались от своей доли в мою пользу. И сейчас, в эту минуту, у всех предприятий иноземного происхождения вновь два собственника – Грас-де-Мор и наши соотечественники. Это ясно? Публика ответила аплодисментами. Вскинув руку, Адер попросил тишины. «У меня была долгая и тяжелая беседа с тайным советником. Выслушав ее доводы, я принял решение». Малика сжалась. У нее не было никаких доводов, и беседы не было. «Я возвращаю акции Грас-де-Мора законным хозяевам конфискованных предприятий», произнес Адер. Установилась гробовая тишина. И вдруг зал взорвался. Кричали все, советники и журналисты, владельцы заводов и чиновники. «Так нельзя! Не слушайте ее! Она шпион Тезара! Они уволили рабочих, а вы их простили! За что мы стояли на баррикадах?» Кто-то оглушительно засвистел. Малика сидела, вцепившись в подлокотники кресла, и еле сдерживала себя, чтобы не выбежать из зала. Адер встал, крики оборвались. Иностранные хозяева поступили плохо. Но не забывайте, в тяжелое для порубежья время эти люди спасли от голода тысячи семей. Тысячи! Да, после стольких лет благих дел они оступились. Они всего лишь оступились, а я нарушил закон. У страны, где правитель нарушает законы, нет будущего. Вам ясно? Я благодарен своей советчице, единственному человеку, кто не позволил мне похоронить Грас-де-Мор. Адер протянул Малике руку. Вложив дрожащие пальцы в горячую ладонь, она поднялась. Правитель и тайный советник покинули зал в полной тишине. В коридоре их ждал Гюст. «Иштар-Гарпи уже здесь. Переодевайся», — сказал Адер Малике. «Едем в Лайдару». На берегу моря, в нескольких шагах от воды и вдали от пещер, где жил морской народ, для Вилара соорудили палатку. К ней приближались только Йола, Хатир и молоденькая ориентка Атиила. Девушка приносила еду и хворост, помогала старику переворачивать, мыть и переодевать маркиза. После шторма возле воды было холодно, Однако Йола считал, что студенный морской воздух способствует скорейшему выздоровлению намного лучше, чем промозглый воздух пещер. Стенки из брезента защищали от ветра, а толстое одеяло, подоткнутые под Вилара и два толстых тюфяка под его спиной, не позволяли ему замерзнуть. Возле палатки день и ночь потрескивал костер. Во временное жилище маркиза вносили раскаленные угли, которые давали достаточно тепла. Хатир целыми вечерами просиживал возле Вилара. Паренек светился от счастья. С горящими глазами рассказывал, как ориенты играют с его братом и сестрой, как балуют их, чем кормят. С приближением темноты Йола выставлял Хатира из палатки, и на долгую ночь маркиз и старейшина оставались вдвоем. Вилар молчал. Вынужденная неподвижность усиливала его душевные муки. Каждый вздох был надсаднее предыдущего, и уже через час-другой вздохи переходили в несдерживаемые стоны. Йола притворялся спящим. Он не мог насильно влезть маркизу в голову, вымести мусор и расставить все по полочкам. Нервы у старика сдавали. Он выбирался из палатки и до рассвета сидел у костра, напевая на языке ориентов песню о рыбаке. О том, как ветер сорвал парус, волны смыли весла, шторм унес беднягу далеко от родного берега. Когда море успокоилось, рыбак встал на нос лодки и обратил взгляд на горизонт. Он смотрел день за днем, ночь за ночью. Наконец, вдали появилась легкая дымка, превратилась в тень на воде, обернулась побережьем. Волна выбросила лодку на песок. Вместо того, чтобы спрыгнуть на землю, рыбак вдруг взмыл к небесам и понял, что домой вернулась его душа, а сам он, мертвый, лежит на дне моря. Йола пел, и Вилар затихал. Так продолжалось 5 дней. На 6-е сутки старик дал маркизу жестяную кружку. Вилар сделал небольшой глоток. «Зачем мне снотворное? Я стар, но не слеп и не глух». Вилар поставил кружку рядом с тюфяком. «Я не буду это пить». Йола стиснул ему руку. «Не записывай меня в беспомощные старики, маркиз Бархат. Без глубокого и долгого сна лечение и морской воздух не помогут. Ты останешься больным, разбитым калекой. Люди начнут говорить, что Йола стар и бесполезен, что ему пора сидеть в тени, а не в свете костра старейшин». Вилар полежал, глядя в брезентовый потолок. Взял кружку и залпом выпил травяной настой. На 11-й день Йола и Атиила помогли ему выбраться из палатки. Пошатнувшись, Вилар оперся им на плечи и зажмурился от яркого солнца. «Стоило меня ломать, чтобы заново складывать?» «Я не ломал, я немножко поправил», — откликнулся Йола. «Немножко? Я чувствую себя мозаикой». «Как это не печально, но твоя болезнь на всю жизнь, Вилар. Ты можешь прожить до своих последних дней и не вспомнить о ней. А может случиться так, что одно неловкое движение, и ты снова окажешься в этой палатке». «Господин! Господин Вилар!» — закричали откуда-то сверху. Стоя над обрывом, Хатир подбрасывал в небо соломенную шляпу. Крутой склон был облеплен ориентами. Вилар помахал пареньку. «Что они делают?» «Народ решил построить дома», — ответил Йола. «Лето будем проводить в пещерах, зиму в 4 стенах. Теперь нужна лестница наверх». Вилар подошел к морю. Волны накатывали на берег, поглаживая белый песок. «Бог одарил нас 2 чудесами, которые способны очистить наши мысли от тревог и печали», — проговорил Йола. «Мы, ориенты, смотрим на воду, маруны — на огонь». «Помогает?» — вяло поинтересовался Вилар. «А ты попробуй». Вилар окинул взглядом берег. Вдалеке, возле обжитых пещер, женщины плели сети, мужчины ремонтировали лодки. Тейта и Соти бегали по кромке воды вместе с детьми ориентов. «Я хочу к своим детям». «Рано, ты еще слаб». Неделя прошла в изнурительных прогулках вдоль берега. Каждый шаг отдавался в спине тупой болью. Йола подсказывал, как правильно вытаскивать одну ногу из песка, перенося вес тела на другую. Как изгибать ступню, чтобы она не так сильно погружалась в песок. Вскоре Вилар уже бегал по холодной воде, обдавая себя и старика сверкающими брызгами. Погода радовала. Словно Йола колдовал не только над спиной маркиза, но и вступил в сговор с самим солнцем. Песок прогрелся настолько, что до моря Вилару приходилось бежать, чертыхаясь и высоко подкидывая ноги. Старик громко смеялся, указывая на него пальцем, хлопал в ладоши и вытирал слезы. «Скоро я стану похожим на Ориента», — проговорил Вилар. Он давно запрятал свои вещи в дорожную сумку и ходил в одних холщовых штанах, закатанных до колен. Йола сидел на солнцепеке и перебирал сети. Старческие пальцы двигались проворно, прищуренные глаза подмечали самую маленькую дырочку. «Загаром, да, но не силой и выносливостью». Вилар посмотрел на людей, вытягивающих на берег лодки. На руках и ногах под бронзовой кожей перекатывались мышцы. Йола отложил в сторону сети. «Умеешь плавать?» «Умею». Старик повернулся к рыбакам. «Тунай!» К ним подбежал знакомый Вилару Ориент. Именно он приехал в замок вместе с Малякой перед началом зимнего прилива. «Как вода?» — спросил Йола. «Захватывает дух!» «Поплавай с маркизом!» Тунай без лишних слов бросился в море, вынырнул в нескольких метрах от берега и выжидающе уставился на Вилара. Он вошел в воду по щиколотку. «Лед!» Не услышав ответа, зашел по пояс и задохнулся от холода. Выбежав на берег, стал растирать ноги. «Не хочу простыть!» «Тунай!» — крикнул старик. «Тебе холодно!» «Жарко!» «Вот почему ты никогда не будешь походить на Ориента!» — сказал Йола Вилару и принялся перебирать сети. Он постоял в нерешительности, глядя на Туная. Набрал полную грудь воздуха и плюхнулся в воду. Изрыгая проклятие, взмахивал руками, колотил ногами. Ориент дождался его, поплыл рядом, но вскоре повернул к берегу. «Сдаешься?» — крикнул Вилар, наслаждаясь долгожданным теплом в теле. «Ты плывешь слишком медленно! Я замерз!» — ответил Тунай и нырнул. С того дня Вилар проводил в море все больше и больше времени. Иногда с Тунаем, иногда с Хатиром. Паренек плыл, пока был уверен, что достанет до дна, а потом возвращался на отмель. Кроме своей речушки, он ничего не видел и терпеливо ждал, когда смелость возьмет верх над страхом перед бескрайним морем. Наконец, Вилар поднялся по выдолбленным в скале ступеням. Стоя над обрывом, перевел дух. Сел за руль автомобиля и прокатил своих детей по пустоши. Стражи привозили Вилару послания от правителя и от помощников. Строительство дорог шло полным ходом. После прочтения он подолгу сидел, опустив голову. Затем доставал из сумки блокнот и что-то писал. В сумерках послания из замка неизменно сжигались в костре. Ветер подхватывал тлеющие клочки и уносил к звездному небу. Прошло почти 2 месяца. Вилар ни разу не заикнулся о возвращении в замок. Отказался перебраться в пещеру. Возился с детьми возле палатки, а на ночь отправлял их к Ориентам. А последние дни прогонял и старика. Золотистые глаза оставались безучастными, хотя Вилар пытался улыбаться и шутить. Он отгородился от мира глухим забором. В душе зияла брешь, сквозь которую утекал интерес к жизни. Ярко горел костер. Сидя у огня, старик ждал Вилара и Туная. Для мужчин стало ритуалом каждый вечер доплывать до выступающей из воды скалы. Уже стемнело, над морем поднимался пар. Лагерь Ориентов затих. Мамки загнали детвору спать. Над морской гладью летели еле слышные голоса и раздавались негромкие всплески. Взгляд старика упал на сумку. Вилар бросил ее в спешке, не защелкнув замок как следует. Йола поднял блокнот, отряхнул от песка. Немного помедлив, открыл. Покряхтел, пытаясь разобрать мелкий почерк. «Ты читал?» — прогремело над головой. «Не смог», — признался Йола, не чувствуя вины или смущения. Вилар выхватил блокнот, запрятал в сумку. «С меня хватит. Я ухожу». Влетел в палатку и стал собирать вещи. Йолла подошел к откинутому пологу. «На ночь глядя? Давай! Хочешь свалиться с обрыва? Давай! Хочешь повидаться с Богом? Давай! Я смотрю, ты ищешь смерти. Не буду тебе мешать». Вилар опустился на тюфяк. Свет костра озарял исхудалое лицо, отросшие русые волосы, раздавшиеся плечи, окрепшие руки. «А если я уже мертв?» «Сынок», — проговорил Йола, усевшись рядом, «ты молод и силен. Поверь, впереди у тебя долгая жизнь». «А ты спроси меня, хочу ли я долго жить?» Вилар высыпал из сумки содержимое, взял блокнот. «Хочешь знать, что там написано?» «Хочу». «Ты хочешь влезть ко мне в душу?» «Хочу». Вилар сжал блокнот в кулаке. «Не надо слов, не надо взглядов. Просить, прощать и ждать не надо. И участь сердца решена, на зов ответит тишина». «Ничего не понял», — сказал старик. «Вернуть ее нельзя, забыть невозможно». Йола потер кончик носа. «Звучит, как надпись на надгробии». «Это и есть надпись на надгробии». «Кто умер?» «Я», — выдохнул Вилар. «Влюбился, что ли?» «Как ты догадался?» «В кого?» «Не выводи меня из себя, старик», — кипятился Вилар. «Ты же все знаешь». «Не знаю». «Весь замок знает, весь Грас-де-Мор знает, Тезар знает, а ты не знаешь». «Сынок, я живу далеко от Тезара. В замке бываю редко. Слуги у вас будто не мы, слова не вытянешь. А доверие Муна я еще не вернул». «Я люблю Малику», — произнес Вилар и затолкал блокнот в сумку. «А она?» «Она любит другого». «Кто? Малика?» Вилар щелкнул замком на сумке. «Малика, старик. Ваша Малика». «Кого?» Йола свел брови. Мимолетная мысль всколыхнула воспоминания. То, что его удивило, но он забыл обдумать после бала. «Адера?» «Ты догадлив, старик». «Будь я проклят!» «Ты чего?» — спросил Вилар. «Бедный брат, бедный Мун!» — запричитал старик. «Он похоронил всех, кто был ему дорог. Всему виной я, дурень старый!» «Не всех. Малика жива». «Отвезешь меня в замок?» Йола посмотрел из-под лобья. «Или ты надумал сбежать в свой Тезар?» «Думал, но не сбегу». Вилар скривил губы. «Я ведь до сих пор на службе у правителя». «Куда детей денешь?» «Возьму с собой. Потом отправлю в Ларжетай. У меня там дом. Предложу работу их бывшей соседке и ее мужу. Будут за ними присматривать». «Оставь их здесь. Хотя бы до осени. Пусть окрепнут. Хатир поправился, даже чуток вырос». «Не помешают?» «Ориенты к ним прикипели». Йола поднялся. «Иди, обсохни возле костра. И спать. Завтра отвезешь меня к Муну».